Война. Часть первая. На поезде из Кишинева в Николаев Маяковский написал первую часть будущего 13-го апостола. В черне, в небритом виде, как выражался он сам. 28 января приехали в Киев. Это было первое их выступление, прошедшее с конной полиции. Поэтические чтения 60-х на площади Маяковского регулярно собирали конную милицию, напоминая тем самым о его киевском триумфе. Успех был большой, скандальный. 31 января вечер решено было повторить. В то же самое время в Москву приехал Маринетти. Московские футуристы встретили его уважительно, и только Хлебников написал гневный текст, где возмущался преклонением перед иностранцем и даже поссорился с Николаем Кульбиным, чуть не до дуэли. Все за то же преклонение. Он написал и распространял в Петербурге, куда Маринетти отправился из Москвы, следующую листовку. «Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, придавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы. Люди, не желающие хомута на шее, будут, как и в позорные дни Верхорна и Макса Линдерна, спокойными созерцателями темного подвига». А люди воли остались в стороне, они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается. Чужеземец, помни страну, куда ты пришел. Кружева холопства на баранах гостеприимства. Маяковскому, по воспоминаниям Каменского, поведение Маринетти в Москве тоже не понравилось. Он прочел в киевской вечерней газете отчет. Отец итальянского футуризма назвал Кремль нелепой штукой. Спросил, на какой площади теперь рубят головы. Российских футуристов назвал дикарями, Толстого – ханжой, Достоевского – истериком, а Горького – фотографом. Но сообщение, что московские футуристы могут встретить его скандалом, Маринетти самодовольно ответил, что профессионально боксирует. И вот чем, спрашивается, недовольны были все эти люди? Они точно так же вели себя на публичных выступлениях, бросали Толстого и Пушкина с парохода современности, откровенно хамили публике, а когда сами столкнулись с таким же отношением великого итальянца, надулись. Ладно, Хлебников, он на выступлениях всегда был тих и почти не читал в больших залах, но эти-то все. Жизнь Маринетти складывалась по такой же схеме, что и жизнь большинства русских футуристов. Он восторженно приветствовал Муссолини, называл себя беспартийным фашистом, из партии вышел в знак протеста против заигрывания Муссолини с клерикалами, воспевал возрождение Италии. В Россию он вернулся в 1942 году в составе итальянского экспедиционного корпуса. Ему было 66 лет. Под Сталинградом он тяжело заболел, был эвакуирован на родину и в 44-м, за полгода до падения Муссолини, умер от сердечного приступа. Писатель вряд ли мог противостоять соблазнам 20 века. Вот в чем штука. Даже лучшие попадались. И, собственно, чем лучше они были, тем готовнее попадались. А те, кто не попадался, гордые одиночки, никому не примыкавшие, остались в полузабвении, либо, что называется, сделались достоянием доцента. 14-й год всех развел. Именно тогда, словно предчувствуя неизбежность позорного выбора, начали гибнуть, кончать с собой без внешнего повода. И именно футуристы, предвестники конца, обладавшие болезненно острым чутьем на все апокалиптическое. Иван Игнатьев в ночь после свадьбы перерезал себе горло бритвой. Есть версия, что из боязни секса был будто бы скрытый гомосексуалист. Божидар Богдан Гордеев повесился в лесу. Итальянские футуристы дружно впали в шовинизм. Российские, впрочем, тоже.